«да» Богу в Его спасительной миссии. Мы говорим «да» Сыну Его, который взошел на крест ради нашего спасения. Апостол Павел уподобляет крещение акту соумирания со Христом. Так и говорит, что в крещении мы вместе со Христом умираем. Через смерть Господь избавил нас от греха и, смерти. И в крещении мы силой Святаго Духа соучаствуем в этом умирании Спасителя. И как Господь воскрес из мертвых, так и мы через воскресение совосстаем вместе с Ним. И это никакая не метафора, не образ, не символ, не обряд, как иногда говорят, обряд крещения. Это неправильно. Крещение – это есть великое таинство. А в таинстве Святой Дух реально совершает то, что означает таинство. Мы реально силой Божией, силой благодати соумираем со Христом. Мы освобождаемся от греха и затем вместе с Ним совосстаем. Такое действие не может быть бессознательным и неразумным. В самом деле, если мы соглашаемся на искупительную жертву Спасителя, мы ведь должны этот шаг сделать сознательно, разумно. А возникает вопрос, какой же разум и какое сознание у младенца, которого принесли крестить? Вот именно на этом основании некоторые христианские протестантские конфессии вообще не признают крещение в детском возрасте. И считают, что крестить можно только взрослых людей. Этот подход опровергается христианской традицией, христианским преданием. Дело в том, что изначально, буквально с первого века, крестили детей. В Деянии святых апостолов сказано о том, что Павел крестил весь дом женщины по имени Лидия. Если дом, то всю семью. И не исключено, что в этой семье были дети. Действительно, буквально с первых лет христианства крестили детей, опасаясь, что некрещенный младенец в случае смерти не входит в Царствие Божие, ибо на него не распространены последствия искупления. На нем лежит печать и вина за первородный грех. Но как можно сделать акт крещения младенца сознательным? Только в одном случае. Если кто-то за младенца сознательно делает этот шаг. И вот такими людьми являются в первую очередь родители и те, кого мы называем крестным отцом и крестной матерью, восприемники крещаемого. Они участвуют в крещении как бы от лица ребенка. Они его сознательно принесли. И, участвуя в крещении, обязуются этого младенца воспитать в христианском духе. Таким образом, чтобы, став взрослым, он признал правильным их действия, их поступок. Но для того, чтобы было так, и родители, и восприемники должны воспитывать ребенка в христианском духе. Духе, в христианской вере. А у нас нередко бывает так. Крестили младенца, отметили после этого торжественной трапезой это событие и забыли своего крестника. Если мы соглашаемся быть крестным отцом или крестной матерью, мы берем на себя прямую ответственность перед Богом вместе с родителями участвовать в религиозном, христианском воспитании ребенка. В противном случае профанация таинства оборачивается грехом против родителей и против восприемников. И вот то, что наша телезрительница пишет, является свидетелем этой весьма печальной, я бы сказал, духовно опасной практики, когда крестят детей и забывают их. И то, что ваш крестник оказался в тюрьме, лично это и ваша беда, и ваш грех, и ваша вина. В связи с таинством крещения разные другие вопросы возникают. Вот в частности такой. Телезрительница из города Фрязино Московской области пишет: «У моего сына и снохи по благодати Божией родился сын. Мы собирались его крестить, и один знакомый священник сказал, что крестных можно назначать заочно. Однако батюшка, который крестил внука, назначать крестных заочно отказался. Сказал, что крестными младенцами могут быть либо родители, либо бабушка с дедушкой. Так и стал мой сын у своего сына крестным отцом. Но я, владыка, очень из-за этого переживаю, так как слышала, что не могут родители или муж и жена быть крестными. Как же нам быть?» Ну, тот самый батюшка, который порекомендовал заочно определить крестного отца и крестную матерь, мягко выражаясь, ошибся. Этого делать нельзя. Крестный отец и крестная мать должны присутствовать при крещении, быть свидетелями таинства и быть поручителями пред Богом о крещаемом младенце. Что же касается отсутствия восприемников вообще, то в истории церкви бывали случаи, когда крестили без восприемников. Вот и сейчас бывает практика крещения часа ради смертного. Но представьте себе, в доме, в родильном доме младенец вот-вот умрет. И нет возможности иметь ни крестную мать и ни крестного отца. И совершается крещение без восприемников. Могут быть иные обстоятельства. Военное время, заключение, различного рода общественные смуты, болезни, да мало ли что может быть, когда невозможно иметь восприемника. В таком случае крестят без восприемников. Но чаще всего в таком случае священник, который совершает это крещение, берет как бы на себя всю ответственность. И если он имеет возможность общения в будущем с этим младенцем, то он должен сам употребить все необходимые средства для того, чтобы ребенок был воспитан в христианском духе. Родители не могут быть крестным отцом и крестной матерью, потому что брак между крестным отцом и крестной матерью запрещается. Но родители могут присутствовать при крещении без восприемников в этих особых случаях, когда невозможно иметь восприемника. И тогда они вместе со священником, который совершает крещение, как бы принимают ответственность за христианское воспитание этого младенца. Итак, крестный отец и крестная мать, согласно канонам церкви, не могут вступить в брак. Это означает, что родной отец и родная мать не могут быть восприемниками для своих детей. Но в определенных случаях, из-за так называемой пасторской экономии, по великой неизреченной любви, которую Бог заповедал нам, церковь совершает таинство крещения над младенцами без восприемников. В таком случае, стараясь организовать иным способом христианское воспитание крещенных детей. Все то, что я сказал, имеет отношение, конечно, к особым случаям. Об условиях нормального нашего бытия нужно, задумываясь о крещении ребенка, подумать и о том, кто будет его крестным отцом или крестной матерью. Эти люди должны быть близкими в семье, и они должны быть достаточно ответственными, чтобы принять участие в религиозном воспитании младенца. Наш зритель из Москвы спрашивает: Владыка, скажите, пожалуйста, как православная церковь относится к мавзолею Ленина? И выступала ли когда-нибудь церковь с инициативой похоронить по-христиански тело Ленина? У церкви, конечно, на этот счет может быть один только ответ. Любой умерший человек должен быть предан земле и должен быть похоронен. Если этот человек был христианином, он должен быть похоронен по-христиански. Если он не был христианином, он должен быть похоронен по местным обычаям или по своей воле, или по воле сродников. То, что произошло с телом Ленина, является чем-то совершенно беспрецедентным, по крайней мере, в европейской истории. Сама идея мумификации – это идея языческая. И невероятно вообще само появление этой идеи в европейской культурной традиции. Поэтому то, что произошло с Лениным, проистекает не из нашей традиции и, конечно, не из коммунистической идеологии, а проистекало из некоторой практики, некой политической и идеологической практики 20-х годов. Давайте вспомним, что в то время происходило. В то время из храмов убирались мощи. Эти мощи осквернялись, над ними глумились. Их надолго прятали от людей в музее или уничтожали. И одновременно в этот разгар борьбы с церковными святынями на свет появляется некое подобие мощей, искусственно созданная мумия вождя. Это действие было призвано показать, что у новой идеологии есть свои святыни. И церковь, конечно, никогда не могла оправдать этой мумификации и оправдать того факта, что тело Ленина не было захоронено. И никакого иного ответа у церкви на этот вопрос нет. Но когда нас сегодня спрашивают, нужно ли сейчас захоронить тело Владимира Ильича Ленина, вынести его из мавзолея, мы говорим, будьте осторожны. Сегодня этот вопрос потерял свое религиозное значение. Он приобрел чисто политическое значение. Наше общество так взбудоражено, люди так конфликтуют друг с другом, и в том числе по политическим соображениям, что изнесение тела Ленина из мавзолея может быть не просто каплей, а чем-то большим, что воспламенит пожар междоусобной брани. Нужно относиться с уважением к убеждению людей, даже если эти убеждения не христианские, даже если эти убеждения антихристианские. У христианина должно быть терпение и должна быть любовь к людям. Поэтому не следует сегодня делать того, что нанесет рану пока еще очень многим нашим соотечественникам. Придет время, когда естественно и спокойно, без всякой борьбы и без всяких страстей, этот вопрос разрешится. Мы верим в это. Как верим и в то, что многое из того, что происходит в нашей стране, беспорядочного, сумбурного, непредсказуемого, преступного, также уйдет из нашей жизни. А вот чтобы это все произошло, в первую очередь мы с вами должны поменяться. Человек должен измениться. Изменимся внутренне, преобразуем свою душу, ум, разум, чувство, волю, преобразуется все вокруг нас. Наш дом, наша семья, отношения с близкими, с родными, с коллегами по работе, преобразуются общественные отношения. Вот это преображение России не может быть без преображения внутреннего человека, человеческой личности. И поэтому давайте постараемся акцент перенести на эту тему и осознать глубочайшую связь между нашими невзгодами и бедами и состоянием нашего духа. Религиозный подход к современным политическим, экономическим, социальным проблемам России предполагает в первую очередь осознание личной ответственности человека за все то, что происходит у нас, и предполагает в первую очередь борьбу за духовное очищение личности и общества. Я думаю, что этот комментарий поможет понять, почему церковь сегодня не ставит вопрос об изнесении из мавзолея тела Владимира Ильича Ленина. Телезрительница из Тулы пишет: «Я знаю, что православная церковь негативно относится к кремации. Однако во многих больших городах часто сложно похоронить человека. Нет мест на кладбище. Бывают и другие ситуации. Свекровь моей знакомой завещала похоронить ее рядом со своей матерью в деревне, а умерла в городе, так как давно уже жила у сына с невесткой. Денег было мало, и моя знакомая кремировала свекровь и урну закопала в могилу, там, где умершая и завещала». Как церковь относится к этой проблеме? С чем связан обычай предавать православных земле? И только ли это обычай, если у него какой-то сакраментальный смысл? Этот вопрос перекликается с тем, на который мы только что ответили, но, конечно, в этом вопросе отсутствует какой-то политический подтекст. Ответ будет такой. Существует традиция, предание церкви, обычай погребать людей в землю. Косвенно этот обычай основывается на тексте библейском. «Земля иси, и в землю отыдеши», говорит Слово Божие, имея в виду человеческое тело, которое было создано из физической материи, символом которой был прах земной. Мы хорошо знаем это библейское повествование, творение человеческого тела из земного праха, из материальной субстанции. Это, конечно, образ, под которым скрывается глубочайшая истина о том, что Бог сотворил человеческое тело в единстве с человеческой природой, из земного праха, из материи. И в окончании человеческой физической жизни это тело должно снова соединиться с той материей, из которой она была создана. Вот такая идея, имеющая основание в Священном Писании и подкрепленная тысячелетней опытом церкви, церковной практикой. И, в общем-то, не должно быть каких-то серьезных оснований, чтобы уходить от этой практики, особенно у нас в стране, где так много земли. Но действительно могут быть случаи, когда кремация становится единственно возможным способом похоронить человека. Таких случаев бывает сегодня достаточно много. У церкви нету конкретного запрета на кремацию. И кремированных людей заочно в храме отпевают. Но совершая так, церковь идет как бы навстречу той реальности, которая имеет место, пасторски помогая людям, опять-таки по экономии, по любви, по снисхождению, решать их земные проблемы в соответствии с реальностью, с возможностью. Но поступая так, церковь не поступает со своими принципами и свидетельствует о том, что практика кремации – это не христианская практика. Она находится вне церковной традиции. И для верующих православных людей желательно к этой практике не прибегать. Хотя, опять-таки, могут быть исключительные обстоятельства, когда иного пути, иной возможности просто не существует. Вот говоря о опыте церкви, о традиции, о предании, мы апеллируем к некоторым, к неким истинам, которые стали плотью и кровью нашей национальной, культурной, духовной жизни. И вот возникает вопрос, а нужно ли разрушать эти истины, эти принципы? Что будет с нами, как с народом, если мы разрушим свое собственное предание, свою традицию, сформировавшиеся духовные, религиозные и национальные идеалы? Речь здесь, конечно, идет не только о кремации, а об очень многом другом, что, к сожалению, мы сегодня безудержно и бессмысленно разрушаем, считая это чем-то второстепенным и неважным для нас. Важно осознать, что это не так, что традиция имеет неприходящую ценность для полноты жизни человека, общества и народа. На этом... В адрес нашей передачи приходит много вопросов, касающихся конца света, наступления Антихриста на человеческую историю. Мы выбрали некоторые из этих вопросов, и я хотел бы вам их зачитать. Группа верующих из города Волчанска Екатеринбургской области пишет: «Сейчас много говорят и пишут о пресловутых трех шестерках или числе 666. Нас интересует отношение церкви к этому вопросу и к слухам о том, что якобы уже родился Антихрист». Телезритель из Санкт-Петербурга спрашивает: «Правда ли, что число 666 число дьявола? Что, если это число присутствует в дате рождения, в номере автомобиля и так далее? Что это, дьявольская отметина?» Пенсионер из города Москвы пишет: «У меня сын родился 16 сентября 1966 года, то есть в дате его рождения из три шестерки. Я прочитал про число 666, и мне стало жутко. Если ли это суеверный грех, я покаюсь». Студент из Киева спрашивает: «Много разного пишут о числе 666. Как относиться к подобным разговорам и принимать ли их всерьез?» С приближением конца века, особенно с приближением конца тысячелетия, наступлением нового тысячелетия, вопросы о конце мира, о конце человеческой истории как бы естественным образом всплывают в сознании людей, увеличиваются и усиливаются так называемые апокалиптические ожидания. Попытаемся сказать о самом главном, а что, о чем можно сказать, исходя из Священного Писания. Итак, откуда вообще мы узнаем нечто о конце человеческой истории, о конце света? Из Священного Писания, и в частности, из книги, новозаветной книги, которая называется «Откровением апостола Иоанна Богослова». В переводе с русского на греческий «Откровение» – «Апокалипсис». «Апокалипсис» был написан около 90 примерно 5-го года на острове Патмос в пещере. До сих пор сохранилась эта пещера, и те, кто посещают остров, могут видеть это место, явление Иоанну Богослову особого откровения Божьего о конце мира и человеческой истории. Иоанн получив это откровение, выражает его, формулирует, запечатлевает неким особым образом. Это книга-притча, книга-образ, книга-метафора. Но под конкретными образами, которые апостол евангелист Иоанн Богослов предлагает своим читателям и слушателям, под этими образами кроются конкретные, реальные, духовные силы. Конец человеческой истории представляется вдохновенному взору Иоанна как драматический заключительный акт борьбы добра со злом. Дьявол, сатана представляются ему в образе дракона, пребывающего на небе, то есть там, где и Бог, в том сверхчувственном духовном мире. Но силой Агнца, силой Христа, искупительной силой жертвы Христовой, этот дракон низвергается с неба на землю. Это низвержение представляется Иоанну в виде борьбы дракона с архангелом Михаилом. Дракон низвергается, Христос одерживает победу. Ту самую победу, о которой мы неоднократно говорили, на кресте дьявол и зло были распяты, дракон был низвергнут с неба. Но победа не означает уничтожение зла. Зло продолжает существовать в истории, и вдохновенному образу апостола Иоанна заключительная часть человеческой истории представляется как некое оживление зла, персонификация зла, сосредоточие зла в некой конкретной исторической человеческой личности. Апостол видит эту личность в виде зверя, выходящего из воды. На челе зверя богохульные надписи. Зверь исполнен злобы и ненависти, особенно к тем, кто хранит в сердце веру в Христа. Он вступает в борьбу с этими людьми, и ему дано их победить. Но появляется и другой персонаж этой драматической последней страницы человеческой истории. Другой зверь. Зверь, появляющийся не из моря, не из воды, а из земли. Он представляется как лжепророк того первого зверя, вышедшего из моря, как лжепророк Антихриста. Он вводит в заблуждение людей, он их обманывает, он им представляет учение Антихриста как приемлемое, удовлетворительное, привлекательное. Вот именно этот лжепророк и несет на себе таинственную печать зла в виде цифры 666. И эту печать он будет проставлять на людях. Давайте послушаем, как говорит об этом апокалипсис. «И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое». Число его 666. Вот на протяжении всей истории предпринимались многочисленные попытки расшифровать это число. Чаще всего расшифровывали его путем сочетания, соотнесения цифр и букв различных алфавитов. Получались некие надписи, нередко действительно несущие в себе отрицательные характеристики, связанные со злом. Но ни одну из этих попыток нельзя признать удовлетворительной и исчерпывающей. И, по всей видимости, число, о котором говорит Иоанн Богослов, это действительно некое мистическое, символическое явление, которое скрывает в себе сущность зла. На челе зверя, лжепророка Антихриста, будет эта печать. Совсем не значит, что она будет видимым образом представлена. Совсем не означает, что на лбу какого-то человека будут написаны эти три цифры. Под этими цифрами скрывается сущность того, что есть Антихрист. А что такое Антихрист? Антихрист. Тот, кто противоположен Христу. Тот, кто имеет своим идеалом все противоположное Богу. Имя, символ должен выражать собой всю эту идею, если хотите, религию, противоположную христианской религии. А вот теперь, может быть, самый важный вопрос. Может ли эта печать быть поставлена на человеке помимо человеческой воли? Вот иногда люди говорят, вот на автомобиле номер, а там 666. Ох, как ужасно. А вот в паспорте получилось сочетание цифр, опять 666. Опять ужасно. Некоторые увидели сочетание этих цифр даже в штрих-коде торговых марок или в кредитных карточках. Опять кошмар, опять печать. Вот все то, о чем я сейчас говорю, имеет отношение к суеверию, а не к вере. Сама по себе цифра 666 ничем не отличается от цифры 665 или 667. Мы знаем, что число 7, кстати, в Священном Писании является священным числом. Но никому в голову не придет почитать семерку, изображение семерки, как священный знак. Семерка ничем не отличается от восьмерки. Хотя в Священном Писании под цифрой 7 скрывается некая полнота бытия, которая представляется этим символом. Вот так же и 666. Не цифра опасна, а то, что несет в себе эта цифра через пришествие в мир Антихриста. Никто не может печать поставить без воли человека. Не может человек помимо своей воли принять то, что принесет с собой Антихрист. Только свободное, разумное принятие антихристианского послания, системы антихристианских ценностей и будет означать печать Антихриста на человеке. Вот иногда сталкиваешься с такого рода рассуждением, что, мол, печать Антихриста может быть как бы случайно поставлена на человеке. Нет. Ведь религия имеет смысл только в том случае, когда человек сознательно принимает религиозные ценности. Значение религии тогда, когда человек живет по закону веры. А если он не живет по закону веры, какой смысл в религии? Вот так же и обратная религия. Человек должен сознательно отвергать Бога, и не просто Бога, а Богом определенный порядок жизни – заповеди, все ценности, связанные с божественным откровением, вот тогда, отрицая этот Божий мир и Богом определенный порядок жизни, человек сознательно принимает Антихриста. Это может происходить уже сейчас, в этой нашей жизни, но в полноте явится в окончании человеческой истории. Апокалипсис кончается потрясающей картиной победы, сокрушительной победы Христа над драконом, над зверем, над его лжепророком, над этой дьявольской троицей, которая являет в себе некий антипод божественной троицы. Христос уже сегодня победил зло. Но в конце истории он уничтожит зло. И тот, кто сегодня на его стороне, тот, кто живет на основании Богом определенного порядка жизни, кто сегодня с Господом, разделит с ним эту победу. Поэтому христианский взгляд на жизнь не должен быть наполнен страхом, испугом, неуверенностью, шараханием от цифр. Другой разговор. Мы не должны забывать и о том, что через систему различного рода регистраций может осуществляться влияние антихриста на человека. Но всякий раз это должно сопровождаться отказом от Христа, отказом от Бога, посрамлением и похулением имени Божьего. Нам дано все это знать для того, чтобы избегать суеверий. Нам дано все это знать для того, чтобы спокойно и с надеждой взирать в будущее, помня, что Христос не только победил дьявола на кресте, но и в конце истории силой своей божественной истребит его, дабы был Бог всяческое во всем, по слову апостола. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Пусть же Божие благословение пребывает с каждым из нас. Шлую почту. Вот одна из таких передач вызвала значительные вопросы. Я хотел бы ответить, по крайней мере, на один вопрос, связанный с празднованиями креста животворящего Господня в православной церкви. Телезрительница из Санкт-Петербурга спрашивает, в чем разница между двумя праздниками? Праздником происхождения, изнесения честных древ животворящего креста Господня и праздником воздвижения креста Господня. Тот праздник, о котором вы спрашиваете, изнесение животворящего крестного древа, празднуется 1 августа по старому стилю, 14 августа по новому стилю. С этого дня начинается Успенский пост. Этот праздник происхождения или изнесения животворящего древа креста Господня был установлен в Константинополе в глубокой древности. Как известно, крест Господень из Иерусалима после обретения вскоре был перенесен в Константинополь, в тогдашнюю столицу Византийской империи. И этот крест почитался особым образом и хранился в царской императорской сокровищнице. А вот в летнее время, особенно в августе, в Константинополе вспыхивали различные эпидемии, видимо, связанные с жарким периодом года. По всей вероятности, это были кишечно-желудочные эпидемии. Народ страдал от этих болезней, и постепенно возник обычай в начале августа износить из императорской сокровищницы животворящий крест Господень. Носить его по улицам Константинополя, по дорогам. Ну а затем, после этих торжественных шествий, крест возлагался на престол главного храма Византийской империи, на престол храма Святой Софии. И крест находился там до праздника Успения. Вот такова история происхождения этого праздника. У нас в России, на Руси, этот день связан с очень важным историческим событием. Согласно хронографам, правда, довольно уже поздним, 16 века, но имеющим определенное подтверждение в русской литургической практике, именно в этот день, 1 августа 988 года, было в Киеве крещение Руси. И поэтому воспоминание об этом событии в этот день совершается малое освящение воды, водосвятный молебен. в нашей чисто русской практике с этим днем связан замечательный обычай – освящать новый мед, начатки, первый, так сказать, урожай. Но крестьяне всегда приносили в этот день начатки нового меда в храм, и он там освящался. Почему и день именуется медовым спасом? Спасом этот день называется еще и потому, что в 1164 году, именно в этот день, наш князь, великий князь Андрей Боголюбский, вступил в жаркую схватку с волжскими булгарами. Битва была не на жизнь, а на смерть. И трудно сказать, чем закончилось бы это сражение, если бы не явные знамения и чудеса, которые получили наши войска от иконы нерукотворного Спаса и Пречистой Богоматери. Знамение было столь чудесным, что придало силы нашим воинам, и Андрей Боголюбский с ратью своей одержал победу. Вот в честь также и этого события 1 августа именуется Спасом, первым Спасом. Ну а второй Спас – это праздник 20-й, великий, Преображение Господне, которое празднуется 6 августа по старому стилю и 19 августа по нашему современному календарю. Праздник установлен в честь евангельского события Преображения Господня. И в этот день также установилась наша национальная традиция освящать начатки урожая, в первую очередь фруктов. В этот день приносят яблоки и другие плоды наших садов. И фрукты освящаются. Освящаются начатки нового урожая. Почему в народе и день сей называется яблочным спасом? Вторым спасом. Есть и третий спас, который также празднуется в августе, на второй день после Успения Пресвятой Богородицы. По нашему календарю современному, 29 августа. Этот праздник установлен в честь перенесения иконы нерукотворного Спаса из города Эдессы в Константинополь, византийскую столицу. Событие это произошло в далеком 944 году, но было запечатлено в церковном календаре и получило наименование Третьего Спаса. Август проходит как бы под знаком этих трех праздников. В границах этих трех праздников начинается с первым спасом и кончается третьим. В адрес передачи, как я уже сказал, поступают письма, многочисленные письма. Я сердечно вас за них благодарю. Мы пытаемся отвечать. Но, к сожалению, не на все вопросы мы можем дать ответы. Выбираем те, которые являются наиболее общими, которые повторяются. И вот из последней корреспонденции были взяты такие вопросы, и я постараюсь на них ответить. Телезритель из города Самары пишет: «Я уверен, что Богу храмы не нужны. Зачем мы тратим на их строительство и восстановление огромные средства?» Но у этой темы восстановления и строительства храмов есть как бы две стороны. Богословская, духовная, нравственная и чисто культурологическая. Большинство храмов являются памятниками архитектуры, тем, что пришло к нам из нашего прошлого. Если мы не сохраним эти знаки прошлого, символы прошлого, то легко утратим нашу историческую память. Наверное, для этого храмы-то и разрушались в недалеком прошлом, чтобы народ наш окончательно впал в историческое беспамятство. Поэтому нельзя не восстанавливать храмы, даже если вы не чувствуете религиозной потребности в храме, даже если вы человек малорелигиозный, малоцерковный, или совсем неверующий. Если дорого для вас Отечество, дорого национальное самосознание, Если вы понимаете, что народ может существовать только в условиях сохранения исторической памяти, все, что касается культуры народа, должно бережно сохраняться. Будь то архитектура, изобразительное искусство, музыка, книги. Ведь все это и составляет нашу историческую память. Но есть и иной, чисто религиозный ответ. Богу храмы не нужны. Они нужны нам. И они нужны нам для того, чтобы поддерживать связь с Богом. Господь в Евангелии сказал удивительные слова: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Молитва наша сильна тогда, когда мы соединяем свои усилия в молитве. Я уже неоднократно об этом говорил и хочу еще раз сказать, что если мы индивидуально молимся к Богу, то мы как бы опираемся только на свои собственные силы. Стоим наедине с Богом. И вся наша молитва основывается только на нашей силе. А вот когда мы вместе молимся, то молитва стоящего рядом со мной соединяется с моей собственной молитвой. И этот мощный духовный энергетический поток обращается к Богу, и Бог слышит эту молитву. Там, где двое или трое собраны во имя